если станет рассказывать о ее любви перед собравшейся толпой, сделав ее предметом насмешек и бесцеремонного любопытства? Или, быть может, Тея Сундлер побудила его к этому, чтобы, наконец, покончить с Шарлоттой? Неужто она все еще не унялась, хотя уже разлучила ее с Карлом Артуром и заставила выйти за другого? Неужто она сочла необходимым нанести ей это смертельное оскорбление? Кто из них виноват? Это ей было почти безразлично. В эту минуту Шарлотта чувствовала одинаковую неприязнь к ним обоим. Она пролежала еще несколько минут, обуреваемая бессильным гневом. Время от времени слеза скатывалась по щеке, смачивая подушку. Но в жилах Шарлотты текла старинная, благородная шведская кровь. А в душе ее обитал гордый, благородный дух, который не мирился с поражением, но все такой же несгибаемый устремлялся к новой борьбе. Она села на постели и с силой стукнула кулаком о кулак. «Одно я знаю наверняка», — проговорила она, — «я не буду несчастна в замужестве. Уж такого удовольствия я им не доставлю». И с этим добрым намерением в душе она снова легла и уснула. Она пробудилась лишь в 8 часу, когда пасторша вошла к ней, неся кофе на украшенном цветами подносе, чтобы достойно начать этот торжественный день. День свадьбы. В воскресенье во 2 часу Шагерстрём, исполняя просьбу Шарлотты, отправился в пасторскую усадьбу. Богатый заводчик ехал в своем большом ландо. Лошади из бруя были начищены до блеска. Кучеры и лакеи разряжены в пух и прах, с розанами, заткнутыми за жилет. Фартук на облучке был убран, и всякий мог видеть белые лосины и глянцевые сапоги кучера. Хозяину было далеко до великолепия слуг, но и он выглядел весьма празднично в жабо и манжетах, в белом жилете, в ладно сидящем сером фраке с бутоньеркой в петлице. Короче говоря, всякий при виде его экипажа и его самого невольно должен был подумать: «Господи, не как богач Шагерстрём жениться едет!» Шагерстрём был тронут дружеским приемом, оказанным ему в усадьбе пастора. По правде говоря, старая усадьба во все эти тревожные дни имела несколько замкнутый и неприветливый вид. Трудно сказать, в чем это проявлялось, но чуткая душа тотчас улавливала разницу. Сегодня же белая калитка была распахнута настежь, равно как и дверь, ведущая в прихожую. Гардины во всех окнах верхнего этажа, опущенные уже много недель, теперь были подняты, беспрепятственно впуская в комнаты солнце, так что чехлы и ковры могли выцветать под его лучами сколько угодно. Но перемена чувствовалась не только в этом. В этот день цветы рдели особенно ярко, а птицы щебетали особенно весело. Не только миловидная служанка, но также пастор с пасторшей вышли на крыльцо, чтобы встретить Шагерстрёма. Они обнимали его, целовали его в щеку, хлопали по плечу и называли просто по имени, без всяких церемоний. Они обращались с ним как с сыном. Шагерстрём, который провел ночь без сна, мучительно пытаясь решить, как ему следует вести себя, почувствовал огромное облегчение. Точно у него вдруг перестал ныть больной зуб. Шагерстрёма провели в комнату пастора, где его уже дожидалась Шарлотта. Она была одета в платье из белого шелка с переливами и выглядела очаровательно. Правда, платье было несколько старомодно. Можно было догадаться, что у Шарлотты не нашлось подходящего наряда, и пасторша отыскала это платье в одном из огромных сундуков, стоящих на чердаке. Оно было короткое, с большим вырезом и с талией под грудью, но чрезвычайно подходило к наружности Шарлотты. Никто не удосужился раздобыть венец или цветочный венок для невесты, но пасторша помогла девушке убрать волосы, заколов их большим черепаховым гребнем. И прическа эта очень шла к ее наряду. На шее у Шарлотты было несколько ниток поддельного жемчуга.